Глава шестая. Никуда не годится. Никуда не годится. Казимир Федотыч нещадно критиковал мои рисунки. Во-первых, это слишком сложный орнамент. Повторить его в точности невозможно, а чашки в сервизе должны быть одинаковые. Тут вот, он ткнул обожженным кривым пальцем в следующий эскиз. Цвета сложные. Такие смешивать мороки больше, чем толку. Да еще неизвестно, как себя краска при отжиге поведет. «Так вы мне палитру дайте!» — вспылила я. «Откуда мне знать, какие цвета для вас сложные, какие нет?» «Сходи и сам погляди. Я тебе не нянька. Где не нужно, так ты самостоятельный, а тут я художнику про краски объяснять должен». Я почувствовала, как щеки заливает огнем. Прекрасно поняла, о чем он. На второй же день мне наскучило марать бумагу в пустом кабинете, и я сбежала к теткам в мастерскую расспрашивать, вправду ли огурцы можно на чашках рисовать и какие ягоды и цветы чаще всего заказывают. Попала я, случайно, честное слово, на угощение. У тетки Даны родился внук, и она всех кормила по этому случаю пирогами. Было предложено и заглянувшему в мастерскую Долохову. Хозяин ничего не сказал мне в тот раз, зато сейчас намекнул почти даже непрозрачно. «Понял», — насупилась я, — «сделаю». «Еще какие замечания?» «Хризантемы хороши, но на белом фоне слишком ляпистые. Маки на синем мне понравились. Сделай чуть небрежнее. У нас чашки, а не натюрморт». Долохов терпеливо и спокойно объяснял недостатки моих рисунков, а я, широко раскрыв глаза, понимала. А он ведь смотрит очень красиво. Прирожденный художник. «Казимир Федотыч!» «Что? А почему вы сами не рисуете?» «Рисую, но скверно», — неожиданно признался мужчина. «У меня пальцы на руке поломанные». Я невольно взглянула на его кисть. Да, я замечала, что она кривая, неправильная, но думала, что у многих мужчин такие руки. В конце концов, Долохов обычно не сидел без дела. То глину разгружал, то посуду в печь ставил, то за гончарный круг садился. Когда показывал, какую форму хотел бы в кувшине увидеть. Я наблюдала за ним издалека всю первую неделю и неизменно восхищалась. И тревожилась. Не раз замечала, как он застывал, кривя губы и бледнее, и растирал грудь. Не зря, ой, не зря доктор Пеляев к нему так часто ездит. «Хорошо», — сдалась я. «Ничего у меня не выходит. Я уже неделю хлеб зазря ем. Гоните меня в шею. Ну или отправьте в мастерскую». «Ну уж, дудки!» — усмехнулся хозяин. «И не таких выучивали. Думаешь, я так вот сразу горшки лепить научился? Когда пальцы заживать начали, я к гончарному делу вернулся по совету лекаря, чтобы восстановить силу и гибкость. В детстве лепил что-то, потом забросил, а вот, став старше, неожиданно увлекся». «Сами, значит, горшки лепили?» — повторила, как ученые вороны я. «Какой вы молодец! И сколько вам лет было?» «Как и тебе, 15. Самое время начинать собственный путь». «Вы поэтому меня на работу взяли?» — сообразила я. «Решили, что я на вас похож?» «Нет, Маруш, совсем не поэтому», — усмехнулся Долохов и взъерошил мне кудри на затылке. «Рисуй давай. Хватит болтать. Я, пожалуй, съезжу на карьер, погляжу, как там дела». Я лишь тоскливо вздохнула. И то сказать, в кабинете да в одиночестве работать куда приятнее, чем в пыльной мастерской. Тут и стол есть, и стулья, и бумаги сколько нужно, краски, кисти, графитовые карандаши, Все для меня принес Казимир Федотыч, а сам он здесь редко появлялся, разве что письма и счета на стол складывал, а потом домой их забирал. Не любил Долохов на месте сидеть, все время куда-то мчался. Многое я поддала, чтобы вместе с ним поехать. Страх, как хотелось увидеть и реку, где глину добывают, да и просто проехаться. Уж больно красиво стало вокруг. Листья желтые, небо голубое, простор да благодать. Художнику ведь вдохновение нужно, а его у матушки природы проще всего найти. Но ведь пока я ничем хозяина не порадовала, хоть и кормили меня исправно, и аванс уже истратила. Да и домой меня раньше других отпускали, чтобы я по темноте не возвращалась. Так что не ныть и страдать мне надобно, а дальше стараться. «Маруш, а ты ведь грамотный!» — заглянул в кабинет хозяин, уже в суконной тужурке и фуражке с козырьком. «Писать быстро умеешь?» «Разумеется!» — тут же подскочила я, с надеждой глядя на него. «Со мной на карьер хочешь? Будешь мне секретарем?» «Вижу, что хочешь!» И Долохов как-то по-доброму усмехнулся. «Бери блокнот и карандаши. Поехали!» У Казимира Федотыча была точно такая же бричка-эгоистка, как у мэтра Пеляева. Я точно это знала. Верхом я не умела, а вот на бричке кататься любо-дорого. С радостью я запрыгнула на потертое кожаное сиденье рядом с хозяином и завертела головой. «К речке знамо поедем. Где ж еще глину добывают?» Много земли у Долохова. Он один из первых богачей на юге. Сам всего добился, сам заработал. Прелюбопытнейший человек. «На этом карьере белую глину добывают», — пояснял он мне по дороге. «Где река разливается, там красная, а выше можно и голубую найти, зеленую». «Это где владение князя Озерова?» «Верно». «А он глину не продает? Из белой глины тонкий фарфор делается? А из голубой какой?» «Тоже тонкий, но при обжиге и голубая, и зеленая глина коричневой становится». «Так неинтересно», — расстроилась я. «Нужно, чтобы голубой оставалось. А от чего цвет глины зависит?» «В красной окиси железа много, а в белой ее нет почти. Вот и вся разница. А зеленая с голубой?» «Окись меди. Есть еще черная глина, но в наших местах ее мало, а жаль. Из нее чудные вазы лепить можно, если с белой смешивать». «А вы сами придумали вот это все, ну, сервизы и вазы?» Долохов покосился на меня с веселым недоумением и покачал головой. «Маруш, так горшки испокон веков из глины делали, красками красили и в печи обжигали. Так же, как и стекло на севере варили, там пески тоньше. Я лишь придумал, как чашки до тарелки на пресс ставить. Так куда быстрее и дешевле производство. Да и то... На севере сложные вазы и прочую стеклянную посуду давно делают с помощью пресс-форм». Я нахмурилась. Почему-то мне хотелось, чтобы этот человек был самым настоящим магом, а не просто дельцом. «О чем задумался?» «А вы маг, Казимир Федотыч?» «Маг? Элементалист?» «Как это?» «Могу материалы всякие соединять, нагревать могу немного. А если инструмент подходящий найти, то и с металлами работать могу. Но мне металлы даются плохо. А вот пластичное что-то, вроде глины. Да, вот глина или стекло — это мне под силу». «Стекло разве пластичное?» — удивилась я. «Оно же хрупкое, бьется». «Если нагреть, его ножом резать можно». «Эх, свожу тебя и на стекольный завод. Мне там мастера предлагают попробовать кубки разноцветные делать. из голубого, желтого и лилового стекла. Я слушала рассказ Долохова, затаив дыхание. Да чего ж умный мужчина! И в деле своем разбирается досконально. А уж когда мы на карьер приехали, и хозяин сразу в ямы полез, я еще больше восхитилась. Не боится он испачкать ни руки, ни портки. Сунулась было за ним, тут же увязла, на силу ботинок вытащила из мокрой земли. Нет уж, я по травке похожу, да по досочкам. Не для меня этакая грязь. «Вы, черти, чего творите?» — раздался из ямы рык Долохова. «Ослепли совсем? Здесь уж и глины-то не осталось, сплошной песок. Рыть вправо надобно. Так заливает, Казьмир Федотыч! Куда дальше-то? Берег отползать начинает. А доски вам на что? Крепите. А инженер где? Запиши, Комаруш. Инженеру штраф. Не доследил. Эх, все самому нужно делать». Вылез из ямы и дальше помчался. У меня через полчаса уже язык на плече был. А Долохов ничего, как мальчишка скакал с горящими глазами. Только вдруг губу прикусил и начал грудь растирать. «А ну, сударь, пожалуйте в бричку!» Поспешила к хозяину, хватая его за рукав. «Сердце прихватило, да?» «Сейчас пройдет», — глухо пробормотал мужчина. «Не лезь под руку! Я на вас, мэтру Пеляеву, нажалуюсь! Нос не дорос! Вот что, малыш, в бричке под сиденьем фляга. Принеси-ка ее». Я побежала к нашему экипажу со всех ног. Разыскала флягу, вытащила пробку, понюхала. Настой травяной, похожий на тот, что лекарь моей матушке выписал. «Добре», — вернулась обратно и обомлела. «Долохов курил! Да не трубку, а богомерзкие папиросы, что не так давно на юге начали продавать. Помнится, матушка отца ругала, когда от него табаком пахло. Говорила, что вредна для легких эта забава. «Казимир Федотыч!» — взвизгнула я. «Что вы творите?» «О, еще одна нянька! Молчи, щенок, мне так легче. Дай флягу». Прислонившись к дощатой стене сарая для инструментов, он хлебнул травяного отвара и замолчал, тяжело дыша. Не больно-то ему папиросы помогали, как по мне. «Править сможешь, Маруш?» — наконец тихо спросил Казимир. «Смогу», — смело соврала я. «Домой?» «Да, в усадьбу отвезешь меня. И за Пеляевым стоит послать. Ты записи вел?» «Вел, разумеется. Потом покажешь. Нет, не нужно Пеляева. Мне легче уже». Мужчина встряхнулся, как пес, а скорее даже как медведь. Оскалился, подергал себя за короткую бороду и отлепился от стенки. Кинул мне пустую флягу и довольно твердым шагом направился к рабочим. «Вот ведь упрямец!» Отдав последние распоряжения, Долохов залез в бричку и приказал: «Поехали!» Правила я плохо, но Казимир заметил это не сразу, только когда я заговорила укоризненно. «Не нравитесь вы мне, хозяин!» «Да что ты говоришь, Маруш, какая трагедия!» «Я серьезно, вид у вас больной, а я, знаете ли, за матерью несколько месяцев ухаживал и вижу уже по глазам, что вам дурно». «Нормально все, отстань». «А вот и не отстану. А ну как вас посреди поля сердечный приступ хватит, что тогда?» Мужчина только шумно вздохнул, ничего не ответив. «Поберечь себя надобно, Казимир Федотыч. Хотя бы ради сестры. Вы у нее один остались, опора и защита». «Ой, да заткнись уже, зануда! Помолчи и за дорогой следи». Я шмыгнула носом сердито и крепче вцепилась в поводье. Дурацкая повозка и лошадь тупая не слушает меня совсем. Руки уже болят, и ноги промокшие озябли. Поняв, что я не справляюсь, Казимир забрал у меня поводье, а я надвинула поглубже картуз, чтобы скрыть слезы, выступившие на глазах. И его мне было жалко, и себя. Только-только все налаживаться начало, а этот совсем себя не бережет. Вот же валенок. Что ты там бормочешь? Говорю, что все это никуда не годится. Вот помрете вы. И что мне делать дальше? Где работу искать? Ну ты, Маруш, и наглец, хохотнул Долохов. Только о себе и думаешь? Пока не помру, не бойся. До зимы точно протяну. Его шутка меня нисколько не успокоила.